Поскольку после подтверждения о принятии информации, за те 15 минут, что потребовались мне для перемещения на базу и короткой поездки до ворот центрального ядра, возражений не последовало, то, думаю, он принял пожелание к исполнению. Нас утро встречает прохладой. Поежившись, пробормотал я, активируя подогрев комбеза при входе в жилую зону лунной станции. По внутренним часам, было всего лишь 4 часа утра, и климатическая установка рекреационной зоны имитировала прохладное летнее утро со всеми сопутствующими признаками типа росы и так далее. Немного подумав, я отправил во свояси поданный мне открытый транспортер, одновременно вызвав закрытый экипаж. Подогрев одежды, это конечно круто, не спорю, но, хоть и ехать всего ничего, все равно хочется элементарного комфорта, который включает в себя и отапливаемый салон с микроклиматом. Так что 5 минут можно и подождать. Добравшись до дома, и тихонько добравшись до кабинета, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить обитателей, с удивлением узнал, что Сашка уже с час как усвистел, и в настоящий момент, позанимавшись 45 минут в тренажерном комплексе, совершает заплыв в теплый, по сравнению с окружающим воздухом, воде. Он и раньше никогда не брезговал занятиями в тренажерном зале, всегда поддерживая себя в форме, а тут, учитывая возможности наших тренажеров, видать, вошел во вкус. Единственное, меня удивило столь раннее время пробуждения. Хотя, учитывая вышедший на полную мощность имплант, который ко всему прочему еще и следил за состоянием здоровья носителя, это было вполне объяснимо. Посмотрев на все это дело, я немного подумал и рванул следом за зятем на берег, решив для себя, что немного водных процедур здоровью не помешают. Ополоснувшись после соленой морской воды в имевшемся в обязательном порядке на пляже душе, мы с Сашей сидели в ближайшей прибрежной кафешке и с удовольствием пили вкуснейший свежесотворенный кофе. «Саш, ну что, Геннадий с командой отбыл. Я думаю, что через 2-3 недели они уже завершат легализацию некоторых средств для нашего предприятия. Так что потихоньку начинай готовиться к началу развертывания производственных и исследовательских мощностей. Думаю, что для начала развернем исследовательский центр, запатентуем тройку-другую новых технологий и начнем, помолясь, внедрять их в жизнь. Резонно. Согласен, что научно-исследовательский комплекс надо разворачивать в первую очередь. Только вот как обставить грядущие открытия, на кого их записывать. Ну, Гена получил ЦУ по поиску молодых и перспективных дарований. Кого-то в темную сыграем, кого, то, глядишь, и посвятим в тему. В темную. Учитывая запланированный размах предприятия, в темную их играть вряд ли получится. На первых порах получится. А дальше будем посмотреть на их поведение. В конце концов, контакты с правительством по-любому наводить придется. Не совсем же идиоты там сидят. Через какое-то время по-любому подвох заподозрить должны. И что мы им скажем? Что-что? Сначала про молодые дарования сказку расскажем, а потом... Потом, на самого выходить придется. И вообще, давай решать проблемы по мере их поступления. 5 лет у нас в запасе есть, и их надо прожить. Мало ли, что еще случится. А что может случиться? Саша удивленно посмотрел на меня. Ты думаешь, война будет? Про войну не беспокойся. Придавим в зародыше. Все отслеживается. Я так, в общем, предчувствие у меня какое-то есть. Будет что-то. Я не Ванга. Предвосхитил я Сашкин вопрос. Точно не скажу. Так, на уровне подсознания что-то. Я помолчал, и закурив сигарету, отчего не курящий Саша почти незаметно поморщился, продолжил. Но, как бы то ни было, дальше действуем по ранее озвученному плану, и сегодня отбываем на станцию. Ну, наконец-то, облегченно выдохнул зять. Девчонки уже всю плешь проели, бабушку хотят. Я усмехнулся. Все бабушку хотят, и я в том числе. Сашка некоторое время непонимающе смотрел на меня, но наконец пазл у него в голове сложился, и он понимающе расхохотался. «Ну что, Петрович, бывай, до скорого!» Попрощался я с остающимся в системе за главного Александром. «Если что, звони, не пуха вам!» — отозвался Петрович. «С катертью дорожка, к черту!» — ответил я на ритуальное пожелание и обратился к Михалычу. «Давай, товарищ адмирал, командуй!» Тот, посмотрев на Петровича, присутствовавшего у нас на мостике в виде голограммы, отдал ему честь и скомандовал всему экипажу занять свои места и приготовиться к гиперпространственному переходу. Отсчет пошел. Петрович отключился, а перед нашим линкором замерцала видимая только в компьютерной реконструкции точка перехода. Пройдя незримую границу, Линкор неслышно погрузился под пространственное ничто, и все обзорники заполнила серая муть перехода. Обратный переход прошел вообще незаметно, только внутренней сети корабля прошло сообщение от вахтенного офицера о том, что корабль вернулся в нормальную метрику пространства, угроз не обнаружено, опознавание произведено, и нас с нетерпением ждут на станции. Честно признаюсь, момент обратного перехода я бессовестно проспал, поскольку мы немного засиделись с Василичем в парке моего личного пространства, где я объяснял нервничающему Василию в меру своего разумения теорию гиперпространства. Ну и естественно, для лучшей усвоимости новой информации, мы немного усугубили, ну и, в общем, проспал, поэтому входящий вызов вырвал меня из объятий Морфея. «Володь, ты меня слышишь?» «Да слышу, слышу. Чего орать-то? Я даже потряс тяжелый от сна». «Нет, точно от сна, головой. Здравствуй, Танюшечка. Как тут у вас дела?» «Дела у нас все в норме. Ты почему не отвечал?» «Как не отвечал?» «Я тебе сразу ответил, как вызов пришел». Ответил я, пытаясь проснуться, и отправил заказ на кофе. «Да вы уже полчаса, как в системе. Я все ждала, что ты меня вызовешь, потом сама запрос отправила, а от тебя 5 минут ни ответа, ни привета. Ну, сбой, наверное, по связи был. Мало ли, что там, в гипере могло случиться. Это у тебя, наверное, сбой». Леонид Михайлович сразу на связь вышел. Никаких проблем не было. Поднявшись с постели, я залпом выпил чашку заказанного кофе. В голове понемногу начало проясняться. Сбой, не сбой. Спал я. И вообще, хватит меня строить. Через 4 часа прибываем. Так что приходи встречать. Татьяна ничего не ответила, но я почувствовал исходящее от нее недовольство, и ответил ей тем же и отключился. Пока проснулся, умылся, немного подумав, посетил медблок, приводя себя в порядок, то, все, линкор уже ошвартовался на парковочной орбите возле станции. Ну что, ребята, вот мы и прибыли. Мой шаттл уже готов, так что давайте собирайтесь, и за мной. Деда, а бабушка тут? Лизавета, тут как тут, тут, тут, скоро увидишь, собирайтесь. Так мы уже давно собрались, ответила за всех Маша. Нам и собирать-то особо нечего. Все остальные согласно кивнули. Ну, тогда пошли. И мы отправились в сторону императорского ангара. Через 20 минут наш челнок коснулся опорами палубы отдельного ангара, которым я пользовался впервые. После минуты, потребовавшейся на прогрев обшивки и атмосферы помещения, в ангар вошла Татьяна и, встав напротив аппарели с недовольным лицом, ожидала моего выхода. «Ну-ну, хмурься!» С некоторым злорадством подумал я и, подозвав мелких к обзорнику, кивнула им на одинокую фигурку жены. А вот и бабушка. Все некоторое время внимательно вглядывались в экран, после чего Дарья решительно заявила: «Нет, эта молодая тетя не наша бабушка, бабушка старая, а вот и нет!» Протестующе выкрикнула Лиза: «Это наша бабушка, только она теперь молодая». В это время аппарель открылась, и малые вихрем выметнулись наружу, оглашая пространство ангара оглушительным воплем: «Бабушка!» А я в это время злорадно наблюдал застывшую в немом удивлении с раскрытым ртом Татьяну, которая совершенно не понимала, что происходит. Старая неиспользуемая лаборатория, ЦУП, Королев, Подмосковье. Ух! Облегченно выдохнул Сергей, сгрузив с тележки последний блок какого-то раритетного пульта, извлеченного по непонятной прихоти начальства из самого дальнего угла заброшенного склада, на котором хранилось давно списанное устаревшее оборудование. «Давай, Колян, протри его от пыли, а то Львович опять орать будет». «Ща протру». Колян, смахнув со лба рукавом своей замызганной синей спецовки пот, прополоскал уже порядком грязную тряпку в ведре с мутной водой, небрежно ее отжал и, поводив по поверхности покрытой многолетней пылью тумбы, неаккуратно бросил ее обратно в ведро, обрызгав стоящего рядом Серегу. «Ты че, совсем охренел, что ли?» Тот отпрыгнул от расползающейся на полу лужи, как черт от ладана. «Теперь еще и полы мыть заставит. Вытирай давай, нам еще всю эту рухлядь в кучу собирать». Негромко переругиваясь, двое молодых парней, совсем недавно устроившиеся техниками в легендарный ЦУП в подмосковном Королеве, начали собирать древний агрегат, просто складывая отдельные детали друг на друга, как кубики. Сильно ломать голову не приходилось, тем более, в довесок к кубикам, как оказалось, прилагался и комплект крепежных деталей, упакованный в пакет из потемневшей от времени плотной бумаги, перевязанный крепкой еще бечевкой, которую пришлось пережечь зажигалкой. А обнаруженная там же схема сборки и подключения, нарисованная от руки неизвестным доброжелателем, вообще превратила процесс в развлечение. Стой, куда ты сетевой провод пихаешь? Смотри, тут же значок есть, 127 вольт. Пождем все нахрен, да его вообще только в конце включать надо. Да ладно, чего пождем то, да во всех приборах встроенные стабилизаторы стоят, им пофиг, сколько там, 127 или 220, на крайняк пред сгорит. Делов то, какой стабилизатор, Колян, ты на дату посмотри, 1969, какие тогда стабилизаторы встроенные были, сгорит все нахрен, а нас потом платить заставит, а что делать то? «Слышь, Серый, а это сколько этой хрени лет-то уже?» «Упс», Николай заметил подошедшего начальника. «Ну, здравствуйте, молодые люди, как тут у вас дела?» Илья Львович внимательно осмотрел раскоряченный в процессе работ агрегат, после чего перевел взгляд на притихших ребят. «Вы правы, Сергей, подключать питание от нынешней сети категорически не рекомендуется, только через специальный трансформатор. Мы сейчас с Николаем сходим на склад, я подскажу, где он лежит, и...» Пожалуй, отвечу на его вопрос. Этой, как вы выразились, хрени, уже без малого 45 лет, и вообще-то этот прибор является дублирующим комплексом дистанционного управления космических аппаратов серии «Луноход». В работе он был совсем недолго, только в порядке проверки функциональности, и остальное время находился в резерве, на случай непредвиденного отказа основного центра управления в Крыму. Вот как-то так. Ладно, Николай, пойдемте со мной. Времени у нас осталось немного, к вечеру надо все закончить и проверить. Проводив взглядом Николая, плетущегося с пришибленным видом следом за начальством, Сергей взглянул на допотопный агрегат уже совсем другими глазами. Немного повозившись, он подровнял почти собранные блоки, потом уныло провел пальцем по грязным разводам, украшавшим поверхность аппаратуры после Колькиной помывки, и, вздохнув, принялся наводить марафет. К приходу пыхтящего напарника, приволокшего с негромкими матюками тяжеленный трансформатор, он уже заканчивал подключение немаленького количества разнообразных жгутов, часто сверяясь с имевшейся схемой. Благо на каждом имелась специальная бирка с условными обозначениями. «Мля, ты чего, чудило, творишь?» Серега, громко матерясь, скакал на одной ноге, поджав вторую конечность, отдавленную не вовремя отпущенным Колькой монстроподобным трансформатором. «Да я все здоровье по дороге оставил, пока эту хрень допер. Сам попробуй, потаскай такую дуру». Виновато оправдывался тот. До сих пор все поджилки трясутся. «Да ну тебя!» Обидевшийся Сергей махнул в сердцах рукой и, негромко бурча, похромал в курилку. Коля, немного потоптавшись вокруг уроненного агрегата, достал из кармана мятую пачку, вытащил сигарету и виновато пошел следом за ним. «Так, вроде все. Давай, проверяем все по схеме, и потом дадим питание». Сергей снова залез в мешанину проводов. «Угу, этот на месте, этот тоже. Вот, последний остался. Но гнезда в кабель-канале для него нет. Куда же он шел?» Возившиеся в узком промежутке между отодвинутым, насколько хватало длины кабелей, оборудованием и стеной, ребята вновь прошляпили внезапно подошедшего начальника. «Уже заканчиваете?» Илья Львович взглянул на часы. «Молодцы, вовремя управились. Что у вас там за проблема?» «Уф», громко пыхтя, Серега извернулся в паутине проводов и вытащил из-под себя руку с зажатым в кулаке разъемом. «Вот, Илья Львович, последний остался. Остальные все по схеме подключили, а для этого розетка отсутствует. Я три раза все проверил, остальное все правильно, этот один остался. Ну-ка, ну-ка, дай-ка его поближе. Ага, это подключение к каналу связи. В принципе, он нам сейчас и не нужен. Связываться нам ни с кем, а на функционал в целом он совершенно не влияет. И странно, что разъема нет, хотя, могли и убрать за ненадобностью. Раньше, он там немного правее основного короба был, отдельно». Сергей, покряхтывая, развернулся и опять скрылся в узкой щели. Через минуту там что-то затрещало, хрустнуло, и донесся его торжествующий голос. «Все, нашел, его какая-то сволочь фанеркой забила, а потом, видать, закрасили. Сейчас, вставлю, все, готово, положено подключить, значит, подключим». Пробормотал он, выбираясь из щели на белый свет. «Ну что, все готово?» Начальник взглянул на согласно кивнувшего Серегу. «Тогда включаем». Он в определенном порядке пощелкал тумблерами, но ничего не произошло. Попробовал еще раз и удрученно констатировал. «Странно, на склад мы все сдавали в рабочем состоянии. Сам проверял». Сергей с подозрением покосился на Кольку и, пихнув его локтем в бок, ехидно поинтересовался. «Коль, а ты питание то подключил? И, посмотрев на тяжело вздохнувшего Коляна, снова полезшего в узкую щель, поинтересовался у шефа: «Илья Львович, а зачем его вообще подключать? Кому он нужен?» Тот немного помолчал, но все-таки ответил: «Насколько я понял, вроде какой-то фильм хотят снимать про эру начала освоения Луны. Просили сделать все по-настоящему. Люди серьезные, платят очень хорошо, а нам даже делать ничего не надо. Все есть, только вот и осталось пыль вытереть, да в розетку включить». Последние слова он произнес чуть громче, поскольку Колян дал таки питание и оборудование, негромко запищав, расцвело разноцветными огоньками. Где-то внутри зашелестели вентиляторы, защелкали разнообразные реле, центральный экран, моргнув, засветился, и по нему побежали мельтешащие точки помех. «Фантастика!» – негромко выдохнул Сергей. «Сколько лет прошло, а все работает, а ты думал?» Довольно улыбнувшись, ответил начальник: «Раньше все на совесть делали». Серега восхищенно смотрел на ожившие пульты, и тут его внимание привлек тревожно заморгавший красный сигнал, сопровождаемый негромким тревожным звуком зуммера. «А что это такое?» — поинтересовался Сергей у шефа, указав на моргающую лампочку. «Это...» — Илья Львович посмотрел на пульт. «Это оповещение о потере связи с основным комплексом управления. Ну, с тем, который в Крыму». Он перещелкнул пару тумблеров, и сигнал погас. «Там уже ничего не осталось, и это как раз одна из причин, почему эти киношники обратились к нам». «А это что?» — внимание техника привлекла еще одна внезапно заморгавшая лампочка, засветившаяся через несколько секунд ровным изумрудным светом. «Это КХМ». Илья Львович прокашлялся. «Странно, она вообще не должна была включиться». Он пощелкал переключателями, но огонек, погаснув на мгновение, снова загорелся ровным светом. «Да нет, не может такого быть», — дернув щекой, пробормотал шеф, ошарашенно уставившись на заработавший вдруг самописец, который вдруг начал вычерчивать кривые на разлинованном листе. «Да откуда мог взяться сигнал?» Окончательно его добило еле различимое изображение, внезапно начавшее проявляться из помех на центральном экране. В груди вдруг защемило, ноги подогнулись, и если бы не стул, вовремя подставленный расторопным техником, он бы точно упал на пол. Не узнать появившуюся на экране картинку было невозможно. Уж этот ландшафт, сотни раз виденный им в молодости, он никогда ни с чем не спутает. Стоявший рядом Сергей тоже смотрел на экран, разинув рот, а наконец вылезший из щели Колян недоуменно спросил: «Мля, это чё, луна что ли?» Тут экран вдруг моргнул и покрылся густой рябью помех. Илья Львович, вздрогнув, потянулся рукой к пульту, но не успел он нажать на кнопку, как изображение вдруг вернулось в еще более хорошем качестве. «Сергей, голубчик, будь так любезен, нажми, пожалуйста, вот ту штучку. Да, да, вот эту. Давай, влево. Так, хватит. Теперь немного подождем». Через 3-4 секунды изображение чуть дернулось, и плавно сместившись влево, резко остановилось. «Это невероятно», — хрипло произнес шеф. «Этого не может быть». «Чего не может быть?» — недоуменно спросил Сергей, оторвав взгляд от экрана. «Этого», — Илья Львович указал на экран. «На этот экран выводится изображение с камеры лунохода, а он давно уже мертв, но оно есть, и связь есть двусторонняя. Поверни теперь, пожалуйста, ту же штучку, только вправо». Когда через несколько секунд изображение сместилось вправо, Илья Львович потряс головой, словно пытаясь сбросить наваждение, и повторил еще раз: «Невероятно. Так вы что, думаете, что это с лунохода показывают?» — удивленно спросил Серега. «Круто. Вот раньше технику делали. Столько лет прошло, а все работает. Это невозможно». Но он немного подумал и решительно вытащил из кармана телефон. Порывшись в телефонной книге, нашел нужный номер и нажал кнопку вызова. «Герман, здравствуй еще раз». «Что? Нет, я в старом корпусе, в нашей бывшей лаборатории». «Да, все собрали. Работает». Он покосился на экран. «Нет, надо, чтобы ты лично это проверил. Настаиваю. Давай быстрее. Сам все увидишь. Жду». Нажав отбой, он убрал трубку в карман и, придвинув стул поближе к пульту, решительно протянул руку к управлению луноходом. Внимательно рассмотрев изображение, Илья Львович уверенно нажал режим движения вперед и, подержав несколько секунд, вернул в положение стоп. Картинка послушно сдвинулась. Откинувшись на спинку стула, он вытер со лба внезапно выступивший пот, глубоко вздохнул и, покачав головой, пробормотал про себя: «Нет, не может быть, просто фантастика какая-то». Притихшие техники недоуменно переглянулись, После чего Сергей негромко поинтересовался: «Илья Львович, что случилось?» Начальник усмехнулся и, хмыкнув, ответил: «Кроме того, что аппарат, который я 40 лет назад самолично загнал в кратер, где он и накрылся медным тазом, перестав работать, спустя столько времени функционирует, как ни в чем не бывало, больше ничего не случилось. И чего, вон у американцев, какая-то штука на Марсе уже больше 10 лет работает, и ничего. Хотя думали, что его только на месяц хватит. Чем на что хуже?» Илья Львович, посмотрев на Серегу, только покачал головой. «А может, это эти с Марса помогли, ну, которые из СССР», — предположил Колян. Увидев непонимающие взгляды, поспешно добавил: «Ну, эти, которые газоном марсоход у амеров уволокли. Вы чего, ролик не смотрели?» «Что за ролик?» Сергей удивленно посмотрел на Колю. «Не видел. Правда, слышал что-то похожее. Так его удалили почти сразу. И часа на ютубе не провисел. А я успел скачать», — похвастался он. «Его на разных ресурсах потом выкладывали, но везде в конце концов потерли. Там еще в описании указано, что это последняя передача марсохода, и слили его после взлома сервера НАСА. Дашь потом посмотреть?» Серега пихнул приятеля в бок. «Да на, смотри». Колян достал смартфон. «У меня все с собой». Ролик, хмыкая, пересмотрели раза три, после чего Колька включил еще один, прокомментировав его так: «Этот раньше выложили, тоже типа с сервера украли, его потом вместе с этим потерли, тоже везде. А когда, говоришь, он появился?» — поинтересовался Илья Львович у Николая. Получив ответ, он задумался, что-то прикинул и заключил: «Марсоход-то как раз в это время у них и пропал, и скафандры на видео очень похожи на те, что в то время разрабатывались под марсианскую программу. Вот только чтобы газики на Марсе использовать, такого точно не помню. В них же веса, как в танке». В это время в коридоре послышались торопливые шаги. «Ау, Илья, ты тут? О, вот и Герман!» — встрепенулся Илья Львович. «Тут мы, тут, заходи». В кабинет заскочил невысокий живчик с обширной лысиной в компании пожилого представительного мужчины с густой, полностью седой шевелюрой. Увидев вошедших, Илья встал со стула и, сделав несколько шагов навстречу вошедшим, радостно воскликнул: «Андрей, сколько лет, сколько зим, вот не ожидал тебя сегодня увидеть. Каким ветром к нам?» «Попутным, Илья, здравствуй». Они обнялись. «Вот, Герман пригласил поучаствовать в качестве консультанта у киношников. А тут ты позвонил, вот и решили вместе по местам боевой славы пройтись. Рассказывай, что тут у вас?» «У нас вот», — Илья обвел широким жестом подключенное оборудование. «Сами смотрите. Молодцы, что вовремя успели». Герман осмотрел работающий комплекс. «О, а картинку откуда взяли?» Он удивленно посмотрел на Илью Львовича, да еще и на старый экран. «Картинка-то какая четкая, не то что в наше время». Андрей подошел к пульту и подвигал органы управления. «Сколько тут штанов просижено было?» Осекся он на полуслове, увидев задергавшиеся в такт поданных им команд изображения. «Вы чего, его интерактивным сделали?» — удивленно спросил он. Потом осмотрел пульты, заглянул за них и, не увидев ничего лишнего, спросил: «А как?» Илья посмотрел на коллег и, устало вздохнув, ответил: «Мы ничего не делали, только принесли оборудование, собрали, подключили, дали питание и все. Ты вот сюда посмотри». Он ткнул пальцем в индикатор качества сигнала. «Все три горят. Редко такое бывало. Сначала помехи были, потом потихоньку проявляться начало, потом опять помехи, и дальше вот такое качество. И, тем более, на наши сигналы откликается». Посмотрев на скептически настроенных гостей, он добавил: «Сюда еще посмотрите. Телеметрия вовсю идет. Жаль только, что чернила все пересохли». Герман внимательно посмотрел на бегающие по медленно ползущей бумаге перья самописцев, несколько раз нервно моргнул, потом тряхнул головой и, как и ранее Илья, мотнув головой, повернулся и неверяще сказал: «Нет, не может быть». После нескольких минут горячих споров, еще минут 20 мучили пульты, заставляя изображение исполнять немыслимые эволюции, задаваемые управляющими импульсами, после чего, стрельнув по сигарете у ребят, задымили прямо в помещении. «Андрей, ну ты же понимаешь, что это невозможно». Глубоко затянувшись дешевым табаком, Герман с непривычки закашлялся. «Хе-хе, черт, но я ведь вижу это своими собственными глазами». Он подошел вплотную к экрану и внимательно в него уставился. «Подожди, а это что такое?» Все трое внимательно вгляделись в угол экрана, куда указал Герман. Это что-то очень похоже на посадочную опору. Через несколько мгновений промолвил Илья. Но не нашу. Андрей, давай-ка вперед помалу, и чуть доверни вправо. Черт, ну почему мы не сделали на этой машине поворотную камеру? Еще вправо. Так, давай вперед. Изображение послушно поползло вперед, и, вдруг, резко поднялось. Как будто машина наехала на небольшой пригорок. Непонятный объект мелькнул на экране, и ушел под нижний край, а в фокусе оказалось звездное небо. Герман взволнованно воскликнул. «Стой! Назад помалу!» Когда изображение стабилизировалось, все замерли, внимательно глядя на экран. «Мать моя женщина!» – прошептал Андрей. «Я буду, если это не Аполлон. Он, точно!» Герман вытер внезапно вспотевший лоб. «Только какого хрена он тут торчит с взлетной ступенью?» – ошарашенно спросил у всех Илья. «Охренеть!» – протянул Герман. «Давай-ка, Андрей, вперед помалу!» Только горку объедь. Через 15 минут манипуляций, когда изображение Аполлона настолько приблизилось, что уже не влезало в рамки монитора, Андрей, внимательно вглядывавшийся в картинку, вдруг ткнул пальцем в скальный выступ немного левее корабля. «Смотрите, а это что? Давай-ка фокусом поиграй». Илья пристально всматривался в заинтересовавший Андрея участок лунной поверхности, медленно приближающийся по мере изменения фокусного расстояния камеры. Вот уже стало можно различить отчетливый силуэт привалившегося спиной к скале человека в скафандре. Еще немного, и в кадре оказалось нашитое на рукав четко различимое изображение звездно-полосатого флага. Некоторое время все ошеломленно молчали, разглядывая картинку. Только Колян вдруг потрясенно выдал. «Ну не куешь себе, и что мы со всем этим будем делать?» Глядя прямо перед собой, поинтересовался Илья Львович, нарушив царившую в лаборатории тишину, лишь изредка нарушаемую тихим шуршанием сухих перьев самописцев по разлинованной бумаге и негромким пощелкиванием каких-то реле в недрах аппаратуры. После недолгого молчания Герман прокашлялся, и встав со стула неторопливо прошелся вдоль стены. Повернувшись к растерянно сидевшему у экрана людям, он хмыкнул и произнес: «А пень его знает, что с этим делать. Самое умное, это сделать вид, что мы ничего не видели, ничего не знаем, и что никакого ожившего лунохода не существует. Иначе мы влезем в такие дебри, что я даже и представить не смею. И еще очень большой вопрос имеется. Что именно там ожило? В то, что это наша старая машина, я не верю. Это просто невозможно. А вот кто и для чего организовал все это», — Герман нервно ткнул пальцем в экран, — «я не знаю. Интересно, и как они это организовали?» — ехидно поинтересовался у него молчавший до сей пор Андрей. «Ты же видел сам, что сигнал идет оттуда». Он энергично ткнул пальцем в потолок. «И не просто изображение, но и вся телеметрия, все команды проходят. Связь двусторонняя. Все системы тестируются. Мы даже собственный манипулятор в камере видели. Так вот, я могу тебе со всей ответственностью заявить, что это именно тот манипулятор, со всеми царапинами и заусенцами. Тот, ну, ты же взрослый человек». Герман укоризненно посмотрел на Андрея. «И ты прекрасно знаешь, что мы туда запустили. Не могло оно само через столько лет ожить. Не могло», — по слогам повторил он. «И второй вопрос. Как машина попала в американский район? Там же два лаптя по карте от ее последней точки. Вот, посмотри, какие координаты он сейчас выдает, посмотри. И еще, расскажи мне, как он может их передавать, если навигация на нем накрылась раньше, чем он съехал с платформы». «Да хрен с ней, с навигацией», — не выдержал Илья и вскочил со стула. «Хрен с ним, с ресурсом. Да мне все равно, кто его восстановил. Ты мне лучше скажи, что со снимками делать будем? Вот с этими», — тыча в экран пальцем, Илья Львович надвигался на Германа. «Это же бомба, похлеще атомной. А ты уверен, что это все настоящее, а не липа, специально тебе подсунутая? Да кто мне ее подсовывать будет? Да если бы пацан заглушку не выломал и разъем к каналу не подключил, то мы бы и не знали ничего. Я бы даже заморачиваться с этим не стал. Мы же просто декорацию для съемок готовили, не более того». «Какую заглушку?» — удивленно спросил Герман. «Обычную. Вот смотри». Илья протянул ему пластиковую заглушку. Ей черт знает, когда еще разъем заглушили, во избежание лишних помех, и сверху фанеркой забили, за ненадобностью. Герман покрутил в руках экранированную пробку, сунул нос в щель между стеной и аппаратурой, хмыкнул и, посмотрев на техников, поинтересовался: «И с какой целью вы разломали стену? Нет гнезда, и ладно. Зачем подключали?» Сергей негромко шмыгнул носом и, не чувствуя за собой никакой вины, не задумываясь, ответил: Если есть разъем, значит его положено подключить. Гнезда не было, это да. Но Илья Львович сказал, что оно должно быть там. Я его поискал и нашел. Руки бы тебе. Начал кипятиться Герман, но тут его прервала довольно громкая трель телефонного звонка. Зачертыхавшись, он выудил трубку откуда-то из недр лежавшего на незадействованном пульте пальто, и нажав на кнопку ответа поднес аппарат к уху, и раздраженно ответил: «Слушаю». «Да, я». «Ой, здравствуйте, Николай Петрович. Извините, не узнал». «Нет, я сейчас не у себя, в старом корпусе, проверяю, как идет подготовка к будущим съемкам». «Да, все отлично, все собрано, подключено, решаем вопрос с мебелью». «Ну, чтобы антураж там и все такое». «Сигнал? Нет, не в курсе». «Какой? Откуда?» «Да, конечно. По крайней мере сдавали в рабочем состоянии». «Да, проверим немедленно. Обязательно сразу доложу». Вытерев рукавом обильно выступивший на лбу пот, он плюхнулся на ближайший стул. Все присутствующие внимательно смотрели на него. «Это пипец». Герман достал из кармана платок и нервными движениями стал протирать вспотевшую лысину. «Что за пипец?» Илья Львович встревоженно смотрел на своего приятеля. «Да не молчи ты. Кто звонил?» «Сам». Герман показал пальцем на потолок. «И что?» Илья прищурился. «Да не тяни ты кота за яйца». Недовольно поморщившись, Герман из-под лобья посмотрел на Львовича и, собравшись с духом, ответил: «В центре слежения сигнал перехватили. Оттуда». Он кивнул головой в сторону светящегося экрана. «Отследили, расшифровали. Долго офигевали. Почти сутки. Тут сам вспомнил, что мы тут аппаратуру собрали. Приказал проверить. Млять. Подожди, подожди, как сутки? Сигнал когда появился?» Ухватился за главное Андрей. «Чуть больше суток. Сначала не придали ему значения, потом решили проверить. А как расшифровали, так и оху». Герман не договорил и махнул рукой. «Короче, хрен с ними. А вот мы встряли и, кажется, по полной программе. Теперь заколебут. И чего теперь делать?» Удрученно спросил сидевший в углу на ящиках Сергей. «Да ничего. Сказали проверить, значит будем проверять. Так мы типа уже того, проверили», — подал голос из угла Колян. «Поспешность нужна при ловле блох, успеем еще доложить. Давайте лучше повнимательнее Аполлон рассмотрим, пока возможность есть. Все-таки интересно, почему они не смогли вернуться». Андрей придвинул кресло к пульту. «А то скоро тут народа будет, не протолкнуться. Вон оно чего, Петрович», — устало протянул, откинувшись на спинку стула Андрей. «Вот где собака-то у них порылась». Народ кучно сгрудился у него за спиной, с жадностью разглядывая максимально приближенное изображение развороченного бока. Видать, при посадке их поволокло боком, и они напоролись на этот скальный выступ. Причем очень неудачно напоролись, повредив при этом баки с горючим и, по всей вероятности, разгонный двигатель. Шансов вернуться у них не было. И, насколько я понял, взлететь даже и не пытались. «Андрей Сергеевич, а можно изображение назад вернуть? Там следы какие-то непонятные были», — попросил Сергей оператора. «Следы? Какие?» Андрей удивленно посмотрел на техника. «Что-то я ничего не заметил. Ну, похожие, как у нашего лунохода, но только немного вроде пошире и чуть другие. Хм, сейчас глянем». Поколдовав немного над пультом, Андрей вернул прежний размер изображения. «Где ты увидел?» «Вот там, за скалой. Надо немного вправо повернуть». Через минуту все уже разглядывали новый след, обнаружившийся чуть в стороне от потерпевшего аварию корабля. Сейчас, задействовав для получения лучшего ракурса поверхности нижние камеры, новоявленные исследователи увидели много интересного. Помимо случайно замеченной Сергеем колеи, обнаружилось много следов, очень напоминавших рубчатые отпечатки ботинок скафандра, которые шли по направлению как от колеи, так и в обратном направлении. Покатавшись немного по прилегающей территории и рассмотрев как следует поверхность, заметно уставший от управления аппаратом Андрей наконец отвалился от пульта и устало сказал: «Ну, вроде все понятно. Колея – это наверняка след от использования американской лунной машинки. Как же она называлась-то? Вроде ЛРВ. Да, точно, ЛРВ. Смею предположить, что здесь имело место посещение места крушения кем-то из последующих экспедиций. Судя по следам, они, вероятно, все осмотрели, задокументировали и убрались во свояси. И, имея в наличии такой четкий след, думаю, что мы без проблем сможем найти место посадки еще одной экспедиции. Но как же так, если они тут были, то почему же они бросили своих?» — возмутился Сергей. «Они же могли забрать их на землю и там по-человечески похоронить. Илья Львович с улыбкой посмотрел на парня и, покачав головой, сказал: «Сережа, того, что мы все сейчас здесь узнали, не существует. И про это никто, кроме очень ограниченного круга лиц в НАСА и, скорее всего, считанных представителей тогдашнего правительства США, никогда не слышал. У них ведь все, что тогда улетело, потом вернулось на Землю. Так что и забирать, по их логике, тем, кто посетил когда-то это место, было нечего. Так, посмотрели, сфотографировали для отчета, и сразу обо всем этом забыли. И я уверен, что в официальных отчетах об этом посещении ни слова. Странная у них логика», — с неожиданной злостью заявил Сергей. «Суки они, это факт», — подтвердил Герман и, порывшись в кармане, достал телефон. «Однако, что-то мы отвлеклись, пора доклад делать». Но не успел он нажать на кнопку, как аппарат зазвонил. «Да, слушаю». «Да, Николай Петрович, все подтвердилось. Оборудование работает отлично. Сигнал устойчивый». «Да, картинка есть, четкая. Что на ней? Лучше вам самому на это посмотреть». «Нет, по телефону говорить не буду». «Нет, не мальчишество. Это просто бомба. Ждем». 8. Утро следующего дня. Интересное место. «Здравствуйте, Николай Петрович. Что у вас там такого срочного случилось, что вы весь секретариат на уши поставили? Какие-то проблемы с предстоящим запуском? И, пожалуйста, доложите коротко, а то сами знаете, со временем у меня не очень». «Здравствуйте, товарищ президент. У нас там такое». Николай Петрович закашлялся и, развязав трясущимися руками непослушные завязки принесенной папки, выложил документы на стол. «Прошу прощения, очень сильно волнуюсь. Вот, посмотрите сами». «Ну и что тут у вас?» На некоторое время в кабинете установилась тишина, нарушаемая лишь негромким шуршанием перебираемых листов документов и фотографий. «Что это?» Быстро просмотрев представленные документы, поинтересовался президент. «Что это за ахинея?» «Это не ахинея, товарищ президент, это задокументированный факт», — вытерев платком пот со лба, твердо заявил глава Роскосмоса. «Мы проверяли эту информацию почти двое суток, и сейчас я со всей ответственностью могу заявить, что это реально. Информация и изображения подлинны. И что, вы готовы утверждать, что после более чем 40-летнего пребывания лунохода 2 на Луне, после всех поломок, считавшийся полностью утраченным аппарат вышел на связь, да еще и передал вам эти фотографии? Нет, это нонсенс какой-то. Этого просто не может быть. Вы что, еще верите в чудеса?» Резко подавшись вперед, жестко спросил президент, пристально взглянув на Николая Петровича.